Глава 8. Я доела наскоро собранный бутерброд, запила его холодным молоком из глиняного кувшина и откинулась спиной на стену. Впервые за эти безумные сутки желудок перестал болезненно сжиматься, а в теле появилось что-то похожее на силы. Но вместе с насыщением пришло и осознание реальности, той самой, от которой я отвлеклась, пока боролась за выживание. Я посмотрела на Яспера, который с важным видом умывал морду лапой после трапезы. Потом перевела взгляд на окно, за которым терпеливо сидел на пеньке Том. И, наконец, оглядела убогую избушку с ее паутиной, прогнившими половицами и призраками прошлого, витающими в затхлом воздухе. «И что теперь?» — тихо спросила я, ломая тишину. «До конца своих дней прятаться здесь от мужа? Жить на украденные драгоценности, пока они не закончатся, а потом? Что потом?» Яспер прекратил умываться и посмотрел на меня своими золотистыми глазами, в которых плясали лукавые огоньки. «А потом ты можешь продавать зелья?» — невозмутимо ответил он. «Люди наивные, верят, что какая-нибудь настойка из лопуха принесет им облегчение. А в том, что ты ведьма, у них сомнений нет. Йонас уже, небось, всей деревни растрепал про угрозу превращения в жабу». «Нет», — резко сказала я, и моя ладонь со стуком опустилась на стол. «Так не пойдет. Я не собираюсь всю жизнь прятаться в этой развалюхе и обманывать доверчивых людей, продавая им воду с травками. Мне надо каким-нибудь образом снять брачные узы. До тех пор, пока меня не нашел Каэлан». Я помолчала, и в груди вдруг сжалась от неожиданной тоски. «В идеале вернуться в свой мир. Там родители, наверняка они меня ищут. Друзья». Я запнулась, вспомнив Игоря, вспомнив Свету, вспомнив ту сцену у алтаря. Боль от предательства все еще была свежей, как незажившая рана, но теперь к ней примешивалось что-то еще. Злость. На себя. За то, что не увидела признаков, не разгадала ложь, верила в иллюзию. «Вернуться, увы, не выйдет», — спокойно сказал Яспер, и в его голосе не было ни капли сочувствия, только голые факты. «Камень переноса редкий, заклинание сложное и затратное. Тот, кто тебя притянул сюда, высох как слива. Граф слабенький маг, он нанял кого-то. И этот кто-то, скорее всего, умер в процессе или сразу после. Такова цена межмирового портала». Надежда, которую я даже не осознавала, что держу в глубине души, рухнула. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Значит, дороги назад нет. Совсем. Я застряла здесь». В этом странном жестоком мире, где магия реальна, а жизнь человека стоит меньше, чем погашение долга. «А вот расторгнуть брак...» — протянул Яспер. И в его тоне появилась знакомая хитрая нотка. «Есть у меня мыслишка». Я мгновенно выпрямилась, впившись в него взглядом. «Какая?» «Пока не скажу». Он отвернулся и принялся вылизывать хвост с преувеличенным вниманием. «А то попрешь на амбразуру, а кочерги здесь нет. Подумать прежде надо». «Яспер!» В моем голосе зазвучала откровенная угроза. «Не испытывай мое терпение. У меня был очень тяжелый день. Несколько дней. Я лишилась голоса, чуть не стала жертвой, прыгала в ледяную реку, голодала, и теперь выясняется, что я некромантка по неволе. Так что говори». «Нет», — твердо ответил кот, поворачиваясь ко мне. «Когда будешь готова услышать? А сейчас ты в том состоянии, когда можешь наделать глупостей. Эмоции — плохой советчик в делах, касающихся темных магов». Я хотела было возразить, но осеклась. Он был прав. Внутри меня бушевал коктейль из страха, злости, отчаяния и какого-то лихорадочного желания действовать немедленно. Это было опасное состояние. Именно в таком состоянии люди совершают фатальные ошибки. «Ладно», — сквозь зубы выдавила я. «Но долго я ждать не буду». «И не придется», — успокоил меня Яспер. «Дай мне несколько дней обдумать детали. Это дело непростое и опасное». Он спрыгнул со стола и неторопливо прошелся к двери, где на мгновение замер, глядя в щель. «Кстати», — вдруг сказала я, и в голосе моем прозвучало неподдельное любопытство. «Ты говоришь, как я. Используешь мои выражения, мою манеру речи. Почему? Здесь вроде как средневековье, а ты про амбразуру в таком современном контексте». Яспер обернулся, и на его морде появилось выражение, которое у человека можно было бы назвать смущением. «Когда ты мне душу у клетки изливала», — медленно начал он, — «я все прочел. Все, что у тебя в голове было. Ты в тот момент была весьма беззащитна, открылась полностью. Я увидела не только твои воспоминания, но и сам твой мир». Он помолчал, и в его глазах появилось что-то похожее на ностальгию. «Твой мир хорош», — тихо сказал он. «Странный, шумный, наполненный удивительными вещами. Эти, как их называют, автомобили, что ездят без лошадей. Ящики, показывающие движущиеся картинки, телевизоры. И эти маленькие штуковины, через которые можно разговаривать с кем угодно на любом расстоянии. Телефоны. Я видел твои воспоминания о них, чувствовал твое отношение к ним». Он снова отвернулся, но я успела заметить в его взгляде зависть. «Видел я и другое. Горячую воду из крана, свет одним нажатием. Тепло зимой без необходимости колоть дрова. Еду в ярких упаковках. Лекарства от болезней, которые здесь убивают людей сотнями. Книги. Тысячи книг, доступные каждому. Музыку, льющуюся отовсюду». Его голос стал тише, почти мечтательным. «Я бы тоже хотел попасть туда. Хотя бы на день. Пройтись по этим шумным улицам, где горят яркие огни, даже когда солнце село. Посидеть в теплой квартире на мягком диване и посмотреть в окно на машины, спешащие по своим делам. Попробовать эту... как ее... пиццу, о которой ты так тепло вспоминала. Прокатиться в метро. Под землей. Целые города под землей. Можешь представить?» Я слушала его, и внезапно к горлу подкатил комок. Он описывал мой мир. Обычный, привычный, иногда раздражающий своей суетой мир. Так, словно говорил о сказочной стране. И я вдруг с болезненной ясностью осознала, как много я потеряла. Ни Игоря, ни карьеру, ни квартиру. Я потеряла саму возможность жить в том мире, который принимала как данность. «Но сильнее всего», — продолжал Яспер, и в его голосе появилась неожиданная серьезность. «Меня поразила твоя внутренняя сила. Ты росла в мире без магии, без явной опасности на каждом шагу. Тебе не приходилось бороться за выживание. И все же, когда все рухнуло, когда тебя вырвали из твоей реальности и бросили в эту, ты не сломалась. Да, ты плакала, да, ты была напугана, но ты взяла себя в руки и начала бороться». Он посмотрел на меня, и в его золотистых глазах светилось нечто похожее на уважение. «Вот почему я решил помочь тебе. Не из жалости, не из расчета, а потому что увидел в тебе бойца. Пусть ты не знаешь об этом сама». Несколько секунд мы смотрели друг на друга в тишине. Потом я кашлянула, отводя взгляд. Горло предательски сжалось от его слов. «Спасибо», — хрипло выдавила я. «За все это». «Не за что», — буркнул Яспер, явно смущенный собственным порывом откровенности. «Я всего лишь констатировал факты». «И когда же ты подумаешь?» — спросила я, возвращаясь к нашему главному вопросу. «О плане насчет брачных уз». «Не торопи меня», — проворчал он. «Дело непростое и опасное, я уже говорил. Кайлан не дурак и не слабак. Он один из сильнейших некромантов королевства. Обмануть его или обойти – задача не из легких. Мне нужно время, чтобы вспомнить кое-какие детали и просчитать риски». «Сколько времени?» Дня 2-3, может, неделю. Зависит от того, насколько быстро я смогу вспомнить нужную информацию». «Вспомнить?» — насторожилась я. «Откуда ты вообще знаешь о таких вещах?» Яспер хмыкнул. «У меня была насыщенная жизнь. Я путешествовал, изучал, общался с разными существами. В том числе и с теми, кто знал о магических узах больше, чем следовало бы». Он явно что-то не договаривал, но я решила не давить. У каждого свои секреты. У меня теперь тоже их было предостаточно. «Ладно», — кивнула я. «В любом случае, нам предстоит здесь жить. И эту избушку надо привести в порядок, иначе мы задохнемся от пыли или переломаем ноги из-за прогнивших досок». Я встала, оглядывая дом критическим взглядом хозяйки. Работы было непочатый край. Начать следовало с того, чтобы выкинуть на улицу всю рухлядь. Сломанные склянки, истлевшие тряпки, высохшую сову, бррр, треснувшие горшки. Потом смести со стен всю паутину и пыль. Подмести пол или то, что от него осталось. И как-нибудь помыть все это. «И все это придется делать самой», — вслух проговорила я, представляя объем предстоящей работы. «А что ты хотела?» — фыркнул Яспер. «Чтобы домовые явились и все сделали по взмаху волшебной палочки?» «Хм, а ведь у меня есть Том», — напомнила я, и в голове начала созревать идея. «Он же слуга. Мертвым не нужен отдых, ты сам говорил». Яспер присвистнул. Звук получился на удивление человеческим. «Быстро ты въезжаешь в роль госпожи некромантки. Еще утром от одного вида скелета дергалась, а теперь уже планируешь эксплуатировать нежить как бесплатную рабочую силу». «Не придирайся», — отмахнулась я. «Если уж мне навязали эту роль, буду использовать преимущества». «Том!» — крикнула я, подойдя к двери и распахнув ее. «Иди сюда!» Скелет мгновенно поднялся с пенька и той же семенящей походкой направился к избушке. Увидев его в дневном свете, я снова поразилась тому, насколько это было противоестественно. Кости, соединенные невидимой магической силой, двигались, подчиняясь моей воле. Это было неправильно на каком-то базовом, инстинктивном уровне. Но это было. Том остановился на пороге, ожидая команд. «Будешь помогать мне убирать дом. Для начала вынеси всю рухлядь на улицу. Все, что сломано, треснуто или сгнило. Понял?» Том энергично закивал и тут же принялся за работу. Он двигался методично, без суеты, но довольно быстро. Сначала вынес высохшую сову. Держал ее в костлявых руках с такой аккуратностью, словно это было что-то хрупкое и ценное. Потом пошли битые склянки, треснувшие горшки, прогнившие доски от развалившейся скамьи в углу. Я тем временем принялась за паутину. Обмотав руку куском ткани от свадебного платья, я стала счищать липкие серые сети со стен, потолочных балок, из углов. Паутины было столько, что, казалось, вся избушка была кем-то намеренно законсервирована под этим саваном. Пыль поднималась клубами, заставляя чихать и кашлять. «Эй, поаккуратнее!» — возмутился Яспер, когда особенно большое облако пыли накрыло его. «Я тут задыхаюсь». «Тогда помоги», — огрызнулась я, вытирая грязное лицо еще более грязной рукой. «Или хотя бы не мешай». «Я моральную поддержку оказываю», — невозмутимо ответил он, устраиваясь на относительно чистом подоконнике. «Это тоже важная функция». Работа затянулась на несколько часов. Том оказался на удивление полезным помощником. Он не уставал, не жаловался, не отвлекался. Просто методично выполнял указания. Когда вся явная рухлядь была вынесена, я дала ему метлу. Точнее, то, что от нее осталось. Связку веток, привязанных к палке. «Подмети пол. Всю пыль и мусор к двери, а потом выметай на улицу». Том принялся за дело, и я вышла на крыльцо, чтобы глотнуть свежего воздуха и дать отдых мышцам. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в оттенки оранжевого и розового. На поляне перед домом теперь красовалась целая куча хлама. Останки прежней жизни избушки. «Надо будет это все сжечь», — пробормотала я, разминая затекшую спину. «Завтра», — посоветовал Яспер, появляясь рядом. «Сегодня ты и так перетрудилась. Смотри на себя, вся в пыли. Надо отдохнуть». Я посмотрела на свои руки. Они были грязными, в ссадинах и занозах. Платье, которое утром казалось относительно чистым, теперь покрылось серыми разводами. Волосы выбились из и так растрепанной прически и липли к вспотевшему лбу. Но в душе было странное удовлетворение. Я делала что-то реальное, осязаемое, преобразовывала пространство вокруг себя. И это давало иллюзию контроля над ситуацией. «Пойду схожу к ручью», — сказала я. «Надо хотя бы лицо умыть». «Не задерживайся», — предупредил Яспер. «Скоро стемнеет, а ночью в лесу небезопасно, даже рядом с домом». Я кивнула и направилась к ручью, пробираясь между деревьев. Вода в ручье была ледяной и кристально чистой. Я опустилась на колени у самого берега и принялась умываться. Холод обжигал кожу, но это было приятное, бодрящее ощущение. Я зачерпнула воды ладонями и напилась. Потом промыла руки, стараясь вытащить занозы. Когда я выпрямилась, вытирая лицо рукавом, где-то вдалеке прокатился протяжный волчий вой. Я вздрогнула и инстинктивно огляделась. Лес вокруг стремительно темнел. Между стволами уже клубились сумерки, превращая знакомые очертания в зловещие тени. Не теряя времени, я поспешила обратно к избушке. Том все еще подметал, методично выметая пыль за порог. Яспер сидел на крыльце, и его глаза светились в сгущающейся темноте. «Том, хватит на сегодня», — сказала я, входя в дом. «Иди...» Я запнулась, не зная, куда отправить скелет на ночь. Пускать его внутрь было как-то странно. Но и оставлять снаружи тоже казалось неправильным. «Иди в сарай, там переночуешь». Скелет кивнул и послушно направился к крохотному, покосившемуся строению в углу поляны. Я проводила его взглядом, потом закрыла дверь и подперла ее скамейкой. Внутри избушки стало заметно чище. Без паутины и хлама она выглядела почти обитаемой. Пол, конечно, все еще требовал основательной мойки, а стены — побелки, но это было уже не то безнадежное запустение, что встретило нас вчера. Я достала из мешка одну из подушек и одно из одеял, которые принес Йонас. Подушка оказалась набита пухом и была удивительно мягкой. Одеяло тяжелым, но теплым, с запахом шерсти и трав. «Наконец-то буду спать не на голом полу», — пробормотала я, устраивая себе лежанку в самом дальнем углу, подальше от двери и окон. «Роскошь», — съязвил Яспер, но тут же направился ко мне. Я легла, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Тело ныло от усталости, но в голове роились мысли. О плане Яспера. О Кайлане, который наверняка меня ищет. О моих родителях в другом мире, которые, возможно, уже оплакивают меня. Об Игоре и Свете. И с удивлением обнаружила, что боль от их предательства притупилась. На фоне всего произошедшего их измена казалась чем-то далеким и незначительным. Словно это случилось не со мной, а с кем-то другим, в другой жизни. «Яспер», — прошептала я в темноту, — «а ты правда думаешь, что у нас получится? Обмануть некроманта, снять брачные узы, выжить в этом мире?» «Не знаю», — честно ответил он. «Шансы примерно 50/50. Может, чуть меньше. Но если ничего не делать, шансы нулевые. Так что будем пробовать». 50/50, повторила я. «Неплохие шансы, учитывая обстоятельства». «Вот и я о том же», — пробурчал кот и зевнул, обнажив острые клыки. «А теперь спи. Завтра продолжим превращать эту развалюху в подобие человеческого жилья. Я хотела было еще что-то сказать, но усталость навалилась свинцовым одеялом. Последнее, что я помнила перед тем, как провалиться в сон, теплый комочек рыжей шерсти, устроившийся у меня под боком, и мирное урчание, похожее на колыбельную. За окном выл ветер, где-то вдалеке кричали ночные птицы, а лес жил своей темной, непостижимой жизнью. Но внутри этой убогой избушки, в компании говорящего кота, я чувствовала себя не в безопасности, нет, но живой. И это было уже немало.